Глава 14. Схватка за Финдос. «Как на плацу перед проверкой», — сокрушенно произнес Шалфей. «Еще только увешанного звездами генерала для полного счастья не хватает», — согласился Биал. Перед главным въездом в столицу свалки аборигены насыпали широкую площадку, словно и в самом деле плац для смотра подготовили. Места столько, что базовый лагерь первого батальона занимает едва ли не треть площади. Но вот только самого батальона уже нет. На рукотворной площадке царит нервная активность. «Поберегись!» Биал отскочил в сторону. Рядом, выбрасывая из-под гусениц мелкие камешки, грохотал танк. Чуть дальше, едва не падая на ухабах, на площадку перед главными воротами въезжает колонна БМП. Покрытые красной грязью респы, подогнув лапы, сидят на броне. За спиной опять грохот. Биал обернулся. Очередной торнадо спускает в базовый лагерь огромный контейнер с боеприпасами. «Согласен. Попавший в западню батальон не есть хорошо, но я еще ни разу не видел, чтобы высшее командование так переполошилось», — признался Шалфей. Биал молча кивнул в ответ. Все новые и новые танки и боевые машины пехоты взбираются на широкую площадку перед главными воротами Финдоса. Командование в экстренном порядке стянуло целый полк. Биал осторожно смотрел на укутанный темнотой склон Лакмары. Остается надеяться, что аборигенам не придет в голову нанести артиллерийский или минометный удар по скоплению живой силы и техники. «Шалфей, ты не знаешь, пока мы ехали?» — задумчиво заговорил Биал. «Мне казалось, что первый батальон успешно сопротивляется там, в подземельях свалки. Благо, аборигены как солдаты даже на парад не годятся. Но сейчас я уже так не уверен. Здесь же целый полк. Ладно, наш, второй, или еще какой. Так ведь нет, сборная солянка. И все ради одного единственного города». «Не к добру», — Шалфей кивнул. «Ох, чует мое сердце, лафа закончилась». То ли случайно, то ли преднамеренно, 21-й взвод оказался недалеко от разрушенных ворот. Не нужно напрягать зрение и гонять автоматику броника, чтобы в деталях и подробностях разглядеть разбросанные у входа в туннель обломки двух стальных створок. Штурм города является самым сложным видом боя. Это не в чистом поле гулять или в лесу грибы собирать. Для захвата Финдоса потребуется целый полк и куча боеприпасов. «Внимание!» — заговорил на общем канале связи сержант Зилуч. «Приготовиться к наступлению. Выдвигаемся во втором эшелоне». 21-му взводу выпала сомнительная честь наступать вслед за штурмовой группой и зачищать дома аборигенов. Биал крепче сжал автомат. Вот заодно и выяснится, что опасней. На юге, на фоне чуть светлого неба, показалось звено аэрокосмических истребителей. Широкий туннель, с ревом влетел огненный шар, бабахнуло, дай боже. Наружу вылетело темное облако дыма и пыли. Жаль, на свалке невозможно использовать термобарические ракеты и бомбы, как на предварительном инструктаже объяснил лейтенант Божил. Аборигены отключили систему регенерации воздуха, так что сейчас на улицах Финдоса кислорода не больше, чем снаружи. Широкий туннель, тремя гусеницами и оставляя на земле глубокие борозды, вошли два танка. Следом засеменили муравьи и пехотинцы штурмовой группы. «Второе отделение, пошли!» – скомандовал Зил. «Началось». «Да какого черта они так долго ковыряются?» — в сердцах воскликнул Чак. Трофейщики в синих боргах еще только не танцуют на половину разобранных танках, но все равно кажется, будто еле шевелятся. «Вот им помоги, какие проблемы?» – съехидничал Шнык. «Тебе хорошо говорить». Чак посмотрел на друга, чья мощная фигура в камуфлированном борге выделяется в окне в доме напротив. «Это не тебя гулять по проспекту отправили». «Я ефрейтор, ценнее буду, к тому же ветеран». В голосе Шнык не намек на веселье, но за много лет Чак великолепно изучил друга. Это Шнык так прикалывается. «Да ну у тебя!» Чак выразительно махнул рукой. С тех пор, как последний тяпа навсегда замер поперек проспекта первопроходцев, прошло несколько часов. Третье отделение перевели из дозора возле главных ворот обратно на проспект первопроходцев. Снабдили боеприпасами и даже доукомплектовали до штатной численности. А трофейная команда все так же самозабвенно разбирает подбитые танки. Чак пнул корпус неподвижного тяпы. Нужно признать, трофейщики работают не просто быстро, не просто разбирают танки, а буквально потрошат их, как голодный мясник торопливо разделывает тушу только что забитой хрюшки. Снопы искр из-под плазменных резаков дождем падают на покореженный асфальт. Два танка уже раздели до голого металла. Сняли гусеницы, колеса, умудрились свинтить пушки. Не говоря уж о трупах танкистов, боеприпасов и внутреннего оборудования. В третьем танке еще что-то осталось. Чах с журналом и балагуром, новичками из свежеприсланного пополнения, нервно прогуливаются перед разделываемым танком. Приказ командования однозначен – прикрывать трофейщиков до последнего. Иначе говоря, сдохни, но помоги унести с боя лишний броник. Электромагнитный автомат или лапу от муравья. О, Господи! «Давайте, быстрей!» Чак в очередной раз остановился перед трофейщиками. «Вам что, жить надоело? Идут же!» Нервное напряжение нарастает с каждой секундой. Противник в любой момент может пойти в атаку. Даже обязан пойти. Им танки потрошить не нужно. На эмоциональный возглас трофейная команда ответила ударами кувалды и шипением плазменных резаков. Опять что-то режут. Чак нервно потряс надеждой. Небольшой автокран с грохотом опрокинул броневую плиту сразу за башней танка. Не иначе трофейщики во что бы то ни стало решили утащить энергоблок. Ну правильно, энергии наше все. Со стороны входной площади долетел раскат мощного взрыва. Чак резко обернулся. Дальний конец проспекта первопроходцев укрыт облаком черной пыли. Стальные осколки и куски бетона усеяли проезжую часть и поцарапали прилегающие ко входной площади дома. Видать, нехилая ракетка там взорвалась. Чак присел под защитой остово разобранного танка. Новички пристроились рядом. «Внимание, приготовились!» – скомандовал Шнык. «Противник пошел в наступление. Стрелять по моей команде!» «Да, приятного мало!» Чак осторожно выглянул из-за кормы подбитого танка. И без напоминания командира понятно, что космические пехотинцы пошли в атаку. Неужели все еще надеются выручить своих? Если так, то они большие оптимисты. С час назад Шнык сообщил о ликвидации последнего очага сопротивления на третьем городском уровне. Хотя какая там ликвидация? Пехотинцы сложили оружие, едва шальная граната оторвала голову последнему сержанту. Из-за полевого облака, словно из-за театрального занавеса, доносится рев движков. Космические пехотинцы вот-вот откроют огонь, и тогда на проспекте первопроходцев заработает филиал ада. Трофейщики, несмотря ни на что, продолжают работать. Лебедка на автокране гудит от напряжения, Стальные тросы дрожат от натуги, но все равно не получается выдернуть из-под подбитого танка целую глыбу энергоблока. «Да они что, охренели?» — в сердцах воскликнул Балагур. «Сами сдохнуть хотят и нас прихватить», — поддакнул журнал. «Отставить», — Чака дернул новичков. «Пока не возятся, мы в безопасности». Однако трофейщики смелые ребята. Они настолько увлечены разборкой, что совершенно не обращают внимания на начало второго акта драмы под названием «Битва за Финдос». Чак выбросил трофейщиков из головы. Не до них сейчас. Впереди надвигается более насущная проблема. И без их участия на трофейщиков давит командование. «Непоседа, давай из дюбеля по правой стороне проспекта. Главной дозор докладывает. Тяпа прет». «Есть». Чак вытащил из связки дюбель и закинул реактивную гранату на плечо. «Получится, не получится. Стрелять наугад не дело, разве что на звук. Рев танков давит на уши. Выстрел». Реактивная граната ушла в полевое облако на том конце проспекта первопроходцев. В облаке яркой вспышкой сверкнул взрыв. Чак отбросил пустой контейнер. Красиво и громко. Только вряд ли граната разорвалась о броню тяпы. Вон из оседающего полевого облака показалась штурмовая группа противника. «Правильно идут, черт побери!» Чак пригнулся. Два танка почти скребут броней по стенам домов. Рядом с ними семенят респы, а чуть дальше шагают пехотинцы. Любой, кто рискнет высунуться из окна, получит пулю в лоб. Танки бойко палят из пушек. После каждого выстрела от домов по сторонам проспекта отлетают большие куски стен. Разъявы-трофейщики продолжают потрошить подбитый танк. Враг все ближе. От остого танка все чаще и чаще отскакивают пули. Еще немного, и противник заметит суетливую команду за хлипким прикрытием из двух разобранных танков. «Непоседа, шуруп, пыльца, левый танк!» – торопливо скомандовал Шнык. «Есть!» – отозвался Чак. Из другой связки Чак вытащил шуруп с ярко-фиолетовой полосой на спусковом контейнере. Выстрел. Левый танк окутало облако пыльцы. Чак отбросил пустой контейнер. Еще пара секунд у трофейщиков будет. Но вот правый тяпа целенаправленно развернул ствол в их сторону. Чак нервно сглотнул. По спине скатился холодок. Рядом грохнула реактивная граната. Перед вторым танком выросло ярко-фиолетовое облако. Благур шмальнул пыльцой по второму танку. «Молодец!» Чак хлопнул Балагура по плечу. За спиной натужный треск и грохот. Чак обернулся. Неужели не успели? Но нет, пронесло. Трофейщики выдернули энергоблок из подбитого танка и с шумом водрузили его на кузов пикапа. Высокий трофейщик в синем борге торопливо отцепляет от энергоблока крючки. Остальные разбегаются по машинам. Вот соскочил последний крючок. Автокран тут же сорвался с места. Из-под бешено вращающихся колес вылетело белое облачко. «Непоседа, трофейщики ушли. Уходите!» – приказал Шнык. «Понял, уходим!» – отозвался Чак. Негоже бросать оружие. Чак поднял с земли последний дюбель. «Правое облачко пыльцы в прицеле». Только поздно уже. В момент, когда Чак вдавил пусковую кнопку, морда тяпы вылезла наружу. Сработало и ПРО. Реактивная граната вспыхнула ярким пламенем без малейшего вреда для танка. Обидно. Пора уходить. Чак оглянулся по сторонам. Остов танка прикрывает их, но это ненадолго. Левый дом дальше, но... Чак сорвался с места. За спиной остов танка с грохотом встал на дыбы. Чак проскочил открытое пространство и ласточкой запрыгнул в окно. Следом о стену защелкали пули. Маневр более чем рискованный, но сработало. Чах выглянул наружу. Новички рванули по кратчайшему пути и угодили под прицельный огонь. Балагур вроде как успел заскочить в дверной проем, а вот журнал не успел. Пулеметная очередь толкнула новичка в бок. Боец не вписался в проем и рухнул на тротуар. На красном борге выступили пятна крови. Вечная память. Первая рота Народной армии самообороны «Дайзен-2» встала затычкой посреди проспекта первопроходцев. Но нужно признать, хреновой затычкой. Тяпы со смертельной неторопливостью продолжают двигаться вдоль проспекта. Снаружи строчат пулеметы, взрываются снаряды и реактивные гранаты. Однако остановить наступающий десант никак не получается. Над головой ухнул взрыв. Чак вжал голову в плечи. Наружная стена рухнула под окнами первого этажа. Тем, кто был наверху, хана. «Непоседа! Жив, дурилка!» Из соседней комнаты показался Шнык. Друг с ног до головы засыпан белой пылью, но вроде как цел. «Давай, уходим!» Показал на дыру в полу. «Приказано отступать!» Через дыру в полу в технический туннель ушли двое товарищей по отделению и уволокли с собой третьего. Следом за ними спрыгнул Шнык. Но тут рев танка достиг кульминации. Чах инстинктивно рухнул на пол и откатился под защиту бетонного блока. Снаружи показался заостренный нос тяпы. Пронесло. Чак приподнялся над полом. Штурмовая группа прошла мимо. Но за ней следует группа зачистки. Точно. В оконном проеме показалась башка респа. Чак вытащил из разгрузки гранату и, выдернув чеку, швырнул ее на улицу. Респ исчез. Граната подарила бесценные секунды. Чак, извиваясь ужом, подполз к дыре в полу и сиганул в технический туннель головой вниз. Сверху прямо на шлем упала граната. Чах судорожно спихнул ее в улавливатель для гранат и распластался на полу. Взрыв! Град осколков высек из стальных труб яркие искры. Чак приподнял голову. Улавливатель для гранат пригодился-таки. Сам долбил. Но не успел Чак подняться на ноги, как по стенам и трубам защелкали пули. Пехотинцы. Чак судорожно завертел головой. Неужели уже в техническом туннеле? Когда успели? Ну нет, это не они. Точнее, другие. Метрах в 40, увертываясь от труб над головой, продвигаются космические пехотинцы. Чах прямо на четвереньках рванул прочь. Одна надежда на товарищей. Впереди в полумраке технического туннеля загрохотали выстрелы и запульсировали огненные круги. Товарищи по отделению прикрывают его. Чак улыбнулся. «А значит, будем жить». Небольшая по размерам входная площадь встретила космических пехотинцев темнотой и черной пыльной завесой. Только на другом конце площади падающий из широкого туннеля свет разгоняет мрак. На проспекте первопроходцев аборигены зажгли все без исключения лампочки. «Хорошо бабахнул», — заметил Шалфей. «А толку? Взрыв был нехилым, это верно. Все, что только можно разбить, поломать, покорежить и уничтожить, высокоточная ракета разбила, поломала, покорежила и уничтожила. На потолке перебиты все до последней лампочки. Асфальт под ногами изрешечен осколками и завален кусками колотого бетона. Но...» Биал покрутил головой. «Вокруг ни одного дохлого аборигена. Или хотя бы раздолбанной баррикады. Ничего совершенно. Местные и не собирались защищать входную площадь. Дорогая высокоточная ракета, если разобраться, бабахнула зря. Штурм подземного города начался. Танки ползут по проспекту первопроходцев. Снаряды из 120-миллиметровой пушки разносят в клочья стены домов. На проезжую часть водопадом сыплются битые кирпичи, оконные рамы и прутья стальной арматуры. Идущие за тяпами респы и пехотинцы щедро поливают пулями окна и двери. В ответ аборигены огрызаются очередями из пороховых автоматов и пуляют реактивными гранатами. Перед тяпами то и дело вспыхивают ярко-фиолетовые облака, но штурмовая группа упрямо движется вперед, буквально продавливая оборону противника. Белл печально вздохнул. Как бы эффективно ни действовал передовой отряд, но группы зачистки без работы не останутся. Отделению Биала выпала задача защищать многочисленные дома на проспекте первопроходцев. Сама процедура отработана до автоматизма, но расслабляться не следует. Первый дом чисто, второй дом чисто, третий, четвертый. Биал с тремя товарищами по отделению обследуют убогие жилища аборигенов. Очередной дом, как и все предыдущие, пуст. Аборигены вынесли из него все, что показалось им ценным. По кучкам пыли и ярким пятнам на стенах можно догадаться, где стояли шкафы и кровати. Снятые розетки и выключатели светят голыми проводами. В ванной в гордом одиночестве осталась разбитая раковина. На первом этаже никого нет, мин тоже нет. Но едва Шалфей вступил на лестницу на второй этаж, как по ступенькам забрякал серый шарик. «Граната!» Шалфей отпрыгнул в сторону. Биал инстинктивно упал на пол. Взрыв! Осколки задрали стены, пластиковые обои повисли лохматыми гроздьями. Лестница с шумом обвалилась. «Зил, на втором этаже засели аборигены», — доложил Шалфей. «Ферз, Тур, Шалфей, Ящер в гостиную. Штурм через потолок», — приказал сержант Зилыч. «Есть штурм через потолок». Биал поднялся с пола. Наверняка аборигены засели возле лестницы. Биал, держа Эму наготове, осторожно посмотрел вверх. «Не видно ничего, но мы пойдем другим путем». В гостиной Ферз и Шалфей уже закинули на потолок парочку щелкунов стенобитных гранат. «Берегись!» Напарник отскочил в дальний угол. Сдвоенный взрыв. Щелкуны пробили в потолке круглые дыры. Биал подскочил к ближайшей и выстрелил из левого рукава кошкой. Небольшим, но очень полезным приспособлением для подъема на высоту. Стальной штырь с визгом потащил за собой тонкий тросик и воткнулся в потолок второго этажа. Еще секунда, и мощная лебедка понесла Биала вверх. Рядом от пола оторвался Тур. Перекрытие второго этажа мелькнуло перед глазами. Впереди спина аборигена. Биал тут же нажал на курок. Пули разнесли в клочья блок жизнеобеспечения на спине аборигена. Но тот все равно успел развернуться и выстрелить из подствольника. Яркая вспышка на миг ослепила. Биал, качнувшись в сторону, спрыгнул на пол и отцепил тросик. «Абориген где-то здесь». Автоматика Броника быстро справилась с ослеплением. Сквозь белый туман проступила комната. Абориген с простреленным боргом валяется на полу. Из соседней комнаты выглянул еще один. Биал отпрыгнул в сторону. Рядом засвистели пули. Падая, Биал открыл огонь. Длинная очередь разнесла голову аборигена на мокрые кусочки. Биал грохнулся на пол и откатился к стене. Встав на колено, держа автомат наготове, Биал осмотрел комнату. Никого. Выстрелы и визг тонких тросиков. Сквозь дыры в полу на второй этаж поднялись Ферзь и Шалфей. «Давай, Ящер, чистим дальше». Шалфей замер перед выходом из комнаты. Биал вытащил из разгрузки гранату и закинул ее в соседнюю комнату. Едва раздался взрыв, как Шалфей и Ферзь дружно забежали в соседнюю комнату. Чак поднялся на ноги. Главное не отстать от товарищей, но... Биал огляделся. «А где Тур?» «Проклятье! ругнулся Биал. «В чем дело, ящер?» Тут же по связи вмешался командир отделения. «Докладываю», — отозвался Биал. «Тор погиб». «Проклятие!» — донеслось в ответ. В углу, прислонившись спиной к стене, лежит Тур. На груди большое темное пятно. Пластины броника треснули и местами разошлись. Наружу выступил бесцветный гель. На забрале, в окружении мелких трещинок, пара пулевых дырок. Прежде чем умереть, абориген успел всадить в Тур гранату из подствольника, а второй выпустить по нему очередь. Биал поежился. При стрельбе в упор пороховые автоматы все же берут броник. В соседних комнатах еще пару раз взорвалась граната. Шалфей и Ферзь продолжают зачистку. «Зил, докладываю». Биал услышал голос Шалфея на общем канале связи. «Этаж зачищен. Выходов в соседние дома нет». «Отлично, спускайтесь», — приказал Зил. Тур погиб. Биал в растерянности присел рядом. Происходящее не укладывается в голове. При взгляде на погибшего автоматика броника вывела на внутреннюю сторону забрала печальную надпись «Убит». Словно отгоняя наваждение, Биал тряхнул головой. Но упрямая надпись никуда не делась. До самого последнего момента не верилось, что космические пехотинцы пятой отдельной роты год тому назад и в самом деле понесли боевые потери. На учениях боевых потерь не бывает. Максимум несчастные случаи. «Пошли, ящер, Туру уже ничем не помочь». Рядом, держа Эму стволом в потолок, остановился Шалфей. «Ну как же?» Биал поднялся на ноги, а тело... «Санитары подберут», — пояснил Шалфей. «А вдруг аборигены утащат?» — тревожно спросил Биал. «Не успеют. Санитары идут в третьем эшелоне. Им уже сообщили». Как бы то ни было, а война продолжается. Снаружи кипит бой. Сквозь трескотню крупнокалиберных пулеметов прорезаются выстрелы из 120-миллиметровой пушки. Зачистка дома закончена. Но сколько их еще на этом чертовом проспекте? Сколько еще товарищей покинут поле боя ногами вперед? «Пошли», — согласился Биал. Незнакомая ранее злость кипит в душе. Через ту же дыру в полу Биал спрыгнул на первый этаж. Да как они только посмели! Зло безнаказанным не останется. Между тем штурмовая группа вплотную приблизилась к подбитым тяпам первого танкового взвода. Точнее, Биал увеличил изображение к тому, что осталось от трех некогда грозных боевых машин. Аборигены в прямом смысле выпотрошили танки вплоть до гусениц и лопат из зипа. «Берем следующий дом». Идущий впереди Зил показал на очередное жилище аборигенов с номером 17 на квадратной табличке. Грохот выстрела резанул по ушам. 120-миллиметровым снарядом тяпа разворотил половину второго этажа 17-го дома. Биал прижался к стене. «Значит, в нем точно засели аборигены». Штурмовая группа ушла дальше. «Пусть техника воюет». Биал, пропуская вперед респа, отошел в сторону. Муравей лихо подбежал к 17-му дому, заглянул в окно, но тут же отпрянул обратно. Из окна вылетела граната. «Граната!» Биал упал на землю. Ребристый шарик перелетел через тротуар, шлепнулся на проезжую часть и взорвался. Осколки чиркнули по бронику. Биал тревожно уставился на забрало. Пронесло. Желтой надписи нет. Бронескафандр не получил ни малейшего повреждения. Неприятно, страшно, но даже не больно. «Ну сейчас они получат». Биал вытащил из разгрузки гранату. «Внимание, граната!» Биал выдернул чеку и забросил адский шарик в дом. Внутри грохнул взрыв. Прямо через окно Биал заскочил вовнутрь. Никого. Повезло уродам, но... Почему граната рванула относительно тихо, да еще без свиста разлетающихся осколков? «А, понятно». Биал большими шагами пересек комнату. В полу у дальней стены зияет дыра. «Вот оно. Специально не попадешь». Граната упала в подвал. «Тем лучше». Следом в дом заскочили товарищи по отделению. «Где они? Ушли?» – выпалил Шалфей. «Да, в дыру». Биал показал на ход в подвал. «Ладно, черт с ними. Давай на второй», – предложил Шалфей. «Ну уж и нет, я их достану». Биал вытащил из разгрузки вторую гранату. «Не вздумай, своих прибьешь». Из дыры в полу показался ствол Эммы и шлем космического пехотинца. «Вы кто?» Биал убрал гранату обратно в кармашек разгрузки. 24-й взвод, 3-е отделение», — ответил пехотинец. «Преследуем аборигенов по техническому туннелю». Пехотинец исчез. Из туннеля донеслись звуки быстро удаляющихся шагов. «Я с вами!» Биал нырнул в темноту технического туннеля. Биал мягко, словно кот, приземлился на ноги. Точно технический туннель. Узкий проход, двоим не разойтись. Вдоль стен стальные трубы и связки черных кабелей. Впереди мелькает быстро убегающий свет. «Ящер, куда?» В спину ударил возглас напарника. «К черту зачистку! Какой-то абориген посмел кинуть гранату, догнать и пристрелить гада! Душа жаждет боя, а не рутины!» Пригнув голову, Биал побежал за пехотинцами из 24-го взвода. Десантники убежали вперед по туннелю метров на 30. Биал, увертываясь от труб и кабелей, спешит за ними. Впереди грохочут выстрелы. Пули чиркают по бетонным стенам и высекают из стальных труб яркие искры. Аборигены – большие специалисты драпать. Биал спешит изо всех ног. Шлем то и дело отскакивает от труб и кабелей, но бой упрямо грохочет впереди. Обидно даже. Догнал почти. Грохот и вспышки выстрелов рядом совсем. Биал на ход вытянул шею и сощурил глаза. «Да где же они?» Сильный удар в лоб опрокинул на спину. Шлем с размаху стукнулся о бетонный пол. В ушах звон, а перед глазами серая пелена. «Проклятье!» Скрипя зубами, просипел Биал. «Что это было?» Затылок пульсирует от боли. Биал приподнялся на локтях. «Ну надо же было так попасть!» Поперек и без того узкого и невысокого прохода черная труба. Чему-чему, а бегать, сломя голову, по техническим туннелям их не учили. Вот чуть и не свернул шею. Впредь наука. Осторожно, стараясь не охать и не ругаться вслух, держась руками за кабели, Биал поднялся на ноги. Проклятущая труба прямо над головой. Взрыв, грохот... Взрывная волна толкнула в грудь, сбила с ног и протащила назад по туннелю. Какого черта? В ушах звон. Биал, тяжело дыша, снова приподнялся на локтях. Зрение быстро прояснилось. Автоматика броника включила подсветку. Ну дела. Поперек технического туннеля аборигена заложили нехилую мину. Даже две мины. Спаренный взрыв порвал трубы и распушил многочисленные кабели. Двоих десантников разорвало на части, а третьего взрывная волна толкнула в спину далеко вперед. Ну что за невезение? Обломки труб и кабелей надежно перегородили туннель. О том, чтобы прорваться дальше без плазменного резака, кувалды и какой-то матери не может быть и речи. Какая ирония! Биал повернулся головой вперед и встал на четвереньки. Проклятая труба. Ни много ни мало спасла жизнь. Если б не она, то непременно успел бы вбежать в зону поражения. Судьба, однако. А это еще кто? Впереди за паутиной труб и кабелей мечутся лучи света. Абориген в камуфлированном борге ухватил контуженного десантника за руку и пытается утащить в мрачные подземелья свалки. Ну, конечно же, Броник, эмма, гранаты, ценные трофеи. А если космический пехотинец жив, то пленник будет. А вот и хрен вам. Биал словно на стрельбище присел на колено. Зеленый квадратик прицела ловит аборигена на мушку. Жаль, паутина подорванных труб и кабелей мешает, зараза. Биал нажал на спусковой крючок. Абориген не дурак. При первых же выстрелах упал на пол. За его спиной загрохотали вспышки пороховых автоматов. Биал отшатнулся в сторону и рухнул ничком. По стенам, кабелям и бронику зачиркали пули. Биал отполз назад и передвинулся к противоположной стене. Толку-то? Пули аборигенов грызаются в пол перед самым носом. Пылевые фонтанчики закрывают обзор. Не спрятаться, не укрыться. Технический туннель простреливается насквозь. Хоть на стены лезь. Вдруг стрельба смолкла. Биал осторожно приподнял голову. Впереди темнота. Автоматика броника включила подсветку. Из мрака выступили развороченные взрывом трубы и кабеля. Убитые десантники, больше никого нет. «Сволочи!» Биал в бешенстве стукнул кулаком о землю. Аборигены ушли и сумели таки утащить контуженного взрывом пехотинца. «Гады, подонки, мерзавцы!» Гнев расплавленной магмой кипит в груди. Правый кулак сам собой колотит по бетонному полу. При каждом ударе поднимается облачко пыли. Да чтоб их! Впервые в жизни грязно, матерно, но от всей души Биал выругался.